солнечное сплетение. На этот раз день был погожий. Чудесный, тихий, июньский денек. Воздух был так светел, что казался чистым и освежающим, даже здесь, в Бронксе. Короче, прекрасный день. Для Шермана же он был ужасен. Он воспринял это как личную обиду. Какое бессердечие! Как могли природа, судьба, Бог сотворить такое благостное обрамление для его несчастья? Бессердечие со всех сторон. У него даже кишки спазматически сжались от страха. Шерман сидел в Бьюике сзади, рядом с Киллианом. Спереди сидел Эд Квигли, рядом с шофером, у которого была темная кожа, густые прямые черные волосы и тонкие, изысканные, почти красивые черты лица. Азиат какой-нибудь. Они съехали по пандусу со скоростной трассы сразу за стадионом Янки, проехали рекламный щит с надписью «Команда Янки против команды Канзас-Сити». Начало в 19:00. Какое бессердечие! Десятки тысяч народу соберутся здесь сегодня, что бы с ним ни произошло. Будут 2 часа пить пиво и смотреть, как летает и скачет белый мяч. А он будет там, во тьме невообразимой. И начнется. Глупцы, глупцы, что они знают о жизни? Десятки тысяч соберутся на стадионе Янки смотреть игру, игрушечную войну, тогда как он будет на войне настоящий. И начнется безудержное физическое насилие. Бьюик уже взбирается по длинному склону холма к 161-й улице. Ехать осталось всего ничего. «Сегодня нам в другое здание», — сказал Киллиан. «Вон в то, на холме справа». Шерман увидел огромное белокаменное строение. Оно смотрелось очень внушительно в конце подъема большой магистрали, освещенное летним солнцем, солидное и тяжеловесное несказанно. Шерман заметил, как шофер поискал взглядом его глаза в зеркальце заднего обзора. Их взгляды неприятно сцепились и разбежались. Куигли, сидевший рядом с шофером, был в пиджаке и галстуке, которые явно его стесняли. Твидовый пиджак цвета протухающего мяса навис хомутом над рябой шеей детектива. Больше всего Куигли напоминал хулигана, которого так и подмывает скинуть пиджак, галстук и пустить в ход кулаки. Насажать всем подряд синяков, а не то всласть поизмываться над ошалевшим от страха слабаком, который не способен достойно принять вызов. Когда машина въехала на холм, Шерману открылась толпа, запрудившая улицу перед входом в белокаменное здание. Проезжающие машины едва протискивались. «Что там такое?» — спросил он. «Похоже, демонстрация», — ответил Куигли. «Демонстрация?» — сказал шофер. У него оказался певучий акцент и манера нервозно посмеиваться. «В честь чего?» «В честь нас», — сказал Куигли мертвым голосом. Шофер глянул на Куигли. «В честь вас? Знаешь, что за джентльмен сидит у тебя в машине? Про мистера Маккоя слышал?» Куигли мотнул головой в направлении заднего сиденья. В зеркальце появились глаза шофера. Взгляды опять сцепились. «Ха!» — отозвался шофер и умолк. «Ты не волнуйся», — сказал Куигли. В эпицентре беспорядков безопаснее, чем на периферии. Это известный факт. Шофер снова глянул на Куигли и произнес свое «ха». После этого он притих, очевидно, прикидывая, кого больше бояться — демонстрантов, которым приближалась машина, или преступника, сидящего сзади, всего в нескольких дюймах от его пока еще не свернутой шеи. Он опять поймал в зеркальце взгляд Шермана, ухнул в разверстую полость и выскочил прочь с вытаращенными от ужаса глазами. «Ничего не будет», — сказал Шерману Киллиан. «Там посты полиции. Не дадут им разгуляться. Кстати, каждый раз одна и та же компашка. Бэкон и его люди. А вы что, думаете, в Бронксе кому-нибудь до вас есть дело? Не льстите себе. Это все одна и та же компашка выкидывает одни и те же номера. Чистой воды шоу. Вы только не открывайте рта и не смотрите по сторонам. На сей раз у нас для них сюрприз». Свернув на Уолтон-авеню, автомобиль нырнул в толпу. Толпа смыкалась вокруг всего цоколя огромного здания на вершине холма. До Шермана донесся голос, усиленный громкоговорителем. Послушно этому голосу толпа поднимала скандеж. Человек, орущий в микрофон, похоже, стоял на крыльце, ступени которого выходили на 161-ю улицу. Над морем голов там и сям торчали камеры съемочных групп. «Мне как? Остановить?» «Езжай, езжай», — сказал Куигли. «Я скажу, когда остановиться». «Ха!» Киллиан Шерману. «Войдем через боковой, затем водителю, а сейчас направо». «Ну и народищу!» «Во-во, здесь направо», — распоряжался Куигли. «А насчет этих не беспокойся». «Пригнитесь», — сказал Шерману Киллиан. «Шнурок поправьте или там еще что-нибудь». Машина поехала вдоль нижней стороны огромного белокаменного здания. Но Шерман сидел прямо, не сгибаясь. Ничто теперь не имело значения. «Когда же начнется?» Взгляду предстали сине-оранжевые фургоны с решетками на окнах. Толпа на тротуаре не умещалась, выплескивалась на мостовую. Все лица были повернуты в сторону входа со 161-й улицы. Голос из громкоговорителя горячил толпу. Стоящие на ступеньках крыльца начинали скандеж. «Чуть влево», — скомандовал Киллиан. «Вот сюда. Вон ту красную фишку, видите? Вот туда». Автомобиль свернул под 90 градусов по ребрику у стены здания. Человек в форме, напоминающий полицейскую, поднял с середины парковочной площадки коническую пластиковую фишку. Куигли прижал левой рукой к лобовому стеклу какую-то карточку, видимо, чтобы ее заметил полицейский. На тротуаре стояли еще четверо или пятеро полицейских. На них были белые рубашки с короткими рукавами, на бедре у каждого по огромному револьверу. «Когда я открою дверцу, — инструктировал Киллиан, — становитесь между мной и Эдом и вперед». Они вылезли. Куигли был от Шермана справа, Киллиан слева. Люди на тротуаре глазели на них, но никто, похоже, не знал, кто они. Трое полицейских в белых рубашках отделили толпу от Шермана, Куигли и Киллиана. Киллиан ухватил Шермана за локоть и повел к двери. Куигли тащил тяжелый чемоданчик. Полицейский в белой рубашке встал в дверях, потом отступил в сторону, пропуская их в вестибюль, освещенный тусклыми флюоресцентными лампами. Справа была дверь в какое-то, вероятно, служебное помещение. Взгляд Шермана различал черные и серые силуэты людей, сидящих на скамьях. «Спасибо им, демонстрацию на том крыльце устроили?» — сказал Киллиан. Его голос был резким, напряженным. Двое сержантов проводили их к лифту, еще один распахнул дверцу. Вошли в лифт, сержант шагнул за ними следом. Он нажал кнопку 9-го этажа, поехали вверх. «Спасибо, Брюси», — сказал сержанту Киллиан. «Не за что. А вот Берни можете поблагодарить». Киллиан глянул на Шермана, дескать, что я говорил. На 9-м этаже у дверей комнаты, помеченной табличкой «Секция номер 60», в коридоре толпились и шумели люди. Полицейские пристава цепью теснили их в сторону. «Эй, вон он!» Шерман смотрел прямо перед собой. «Когда же начнется?» Вдруг перед ним возник человек. Белый, высокий блондин с голубыми залысинами по обеим сторонам лба. На нем был темно-синий блейзер и галстук в тон, рубашка с полосатым передом и белым жестким воротничком. Тот самый репортер, Феллоу. Последний раз Шерман видел его у центрального распределителя перед тем, как войти туда. «Мистер Маккой!» Тот самый голос. Находясь между Киллианом с одной стороны, Куигли с другой и позади сержанта Брюси, прокладывающего дорогу, Шерман чувствовал себя словно в составе летящей эскадрильи. Они смели с пути англичанина и вошли в дверь. Зал суда. Слева толпа. Места для зрителей. Черные лица. Нет, вон несколько белых. В одном из передних рядов высокий негр с золотой серьгой в ухе. Он привстал и, тонкой длинной рукой указав на Шермана, произнес басовитым внутренним полушепотом: «Это он». Потом громче: «Не под залог, а под замок!» Откликнулся низкий женский голос: «За решетку!» «Это он, гляньте на него! Под замок, не под залог!» «Уже?» «Нет, пока нет!» За локоть его держал Киллиан, шепча на ухо: «Игнорируйте!» Вопль резким фальцетом: «Шерман, молчать! Всем сесть!» Такого зычного голоса Шерману еще не доводилось слышать. Сперва он подумал, это относится к нему. Почувствовал себя ужасно виноватым, хотя и не произнес ни звука. Еще один выкрик: «Я всех удалю из зала! Я понятно выражаюсь?» На судейском помосте под надписью «На Господа уповаем» стоял тощий человек с ястребиным носом, лысый, в черной мантии. Он опирался кулаками выпрямленных рук о крышку стола, словно бегун, готовый рвануть вперед со старта. Он обвел публику свирепым взглядом. Шерману были видны бешеные белки его глаз. Демонстранты возроптали, но затихли. Судья, это был Майрон Ковицкий, продолжал смотреть на публику испепеляющим взором. «В этом зале, говорят, тогда, когда велит суд, свои суждения о согражданах высказывают те, кто избран в состав присяжных, и тогда, когда об этом их просит суд, вы встаете и докладываете ваше частное мнение, когда суд предлагает вам встать и доложить, а до тех пор всем сидеть и молчать. Здесь суд, а суд — это я. Я понятно выражаюсь? Если среди вас есть такие, кто со мной не согласен и хотел бы выразить суду свое неуважение, то им я могу предложить провести некоторое время в качестве гостей штата Нью-Йорк и на досуге поразмыслить над моими словами. Я понятно выражаюсь?» Он прошелся глазами по рядам слева направо, потом справа налево и опять слева направо. «Хорошо. Теперь, когда вы все поняли, надеюсь, вы сможете наблюдать происходящее как ответственные члены общества. Пока вы таковыми остаетесь, пожалуйста, наблюдайте. Зрительские места в вашем распоряжении. Как только выйдете за рамки, вы пожалеете, что сегодня встали с постелей. Я понятно выражаюсь?» Его голос опять достиг такой силы и так внезапно, что публика словно бы отпрянула, страшась вновь навлечь на себя гнев этого низкорослого, яростного человека. Ковицкий сел и расставил руки. Мантия его распахнулась, как два крыла. Наклонил голову. Под зрачками все еще виднелись белки. Стало